Большой брат и белокурая бестия довольно неожиданно нарисовались из-за угла и прервали наш, с Ритлуевым, приватно-деловой разговор. Все разъехались по своим делам. Попеняв нам, с Ритлуевым, за долгое отсутствие, дедушка на Волге Эдика поехал в гости к флотским сослуживцам, а мама, на Жигулях Максима, на встречу с двумя своими однокурсницами политма, вышедшим замуж за москвичей. Ритлуев отговорился спортивными делами, Николай с Робертом отправились на переговоры, пьянку со знакомыми музыкантами, а я, Клаймич, Леха и 2/3 звезд поехали на репетицию в консерву на московском метро. 30-минутная поездка в полупустом, чистом и светлом московском метро привела меня в совершенно благостное состояние. Никаких нищих и бомжей, никакой толкучки и агрессии. Московское метро выглядело дворцово-образцовым, по праву неся имя самого красивого и чистого метро мира. А девицы-то наши привлекают всеобщее внимание. В Лужниках мне было не до того, а в метро я это заметил. Молодые парни пытались встретиться с ними глазами, мужчины средних лет искоса посматривали, а тетки неопределенного возраста недовольно поджимали губы, уничижительно разглядывая с ног до головы. Но то ли могучая фигура Лехи рядом, то ли высокомерно неприступные лица красавиц, но попыток познакомиться или что-то им сказать никто не предпринял. Татьяна Геннадьевна и Лада уже ждали нас в одном из репетиционных залов Гнесинки. Надо быстрее решать проблему с собственной базой. Не делай это, шататься по чужим углам. Сегодня я, наконец, смог без помех разглядеть нашу третью звездочку. Одним словом, красотка, а улыбка. Улыбка с губ Лады практически не сходит, и она ее главное оружие, открытое, искреннее, с белоснежным блеском безукоризненных зубов. Если добавить к этому волну каштановых волос и смеющиеся светло-карие глаза, то они делают свою хозяйку неотразимой. Да, и вообще, хорошая девочка, легкая и веселая. Чувствуется, что нет злобы в душе или фиги в кармане. Смотришь на нее и самого тянет улыбнуться. Выглядит Лада, наверное, все же, постарше своих 18 лет, по крайней мере, разница в возрасте между ней и двумя другими солистками в глаза особо не бросается. Веру Сальдоне она, очевидно, побаивается, но старается держаться ровно, хотя и совершенно без вызова. Так-то все понятно. Молоденькая провинциалочка, а тут взрослые прожженные москвички, модно импортно одетые и с задранными носами, особенно высокомерная Альдана. Правда, Клаймич и Верина мама обходится с Ладой подчеркнуто дружелюбно, что ей должно помогать, но лучше мне вмешаться пораньше, до возможных проблем, и не забыть с Веркой провести воспитательную беседу, а то когда она с Альданой, то полностью копирует манеру Прибалтки «все кругом говно», одна я Д'Артаньян, ша. Хотя в метро две эти высокомерные мордочки смотрелись очень особенно, когда вспоминаешь, как одну из них, ХМ, а чем это я, собственно. Под руководством Татьяны Геннадьевны и аккомпанемент Клаймича девушки спивались ромашками, которые спрятались. Вера с Альданой тоже начинали с этой песни, и теперь она же помогала дуэту превратиться в трио. Вдоль стен небольшого зала стояли разномастные стулья, на двух из которых мы с Лехой и устроились. В репетиционный процесс вмешиваться не приходилось, не буду же я указывать преподавателю консерватории, как учить петь. Вот показывать, как эстрадно двигаться, придется мне, но это пока вопрос не сегодняшнего дня, да и необходимость профессионального хореографа все равно никто не отменял. Дождавшись перерыва между повторами ромашек, я подал голос. «Татьяна Геннадьевна, я извиняюсь, а можно Альдану на 2 минуты?» Размеры зала не позволяли пообщаться тет-а-тет. Поэтому, под несколько удивленными взглядами присутствующих, мы вышли в коридор. «Альдана Имантовна, ты бы выключила королеву с Ладой, она вчерашняя школьница, месяц, как из-под мамкиной юбки в Москву приехала. Ей и так тяжело, а тут еще вы с Верой давите». Понравилась девочка, ехидный тон и синий прищур глаз. «Самая красивая девушка, которую я видел в своей жизни, это ты, поэтому можешь конкуренции не опасаться и девочку не прессовать», вполне искренне отрапортовал я. Ну, смутилась это не про Альдану, но отреагировала она как-то непривычно вяло. «Ага, ну, я польщена, да слиз, ладно, не хныкай, я ее поцелую». Крайне порочных зачатий и еще не родившихся двусмысленностей. «Да, в СССР секса нет, тем более лесбийского». Сдерживая внутреннее хихи, я встретил подозрительный взгляд собеседницы. «Что, я тебе буду очень признателен». Взгляд стал еще подозрительней, примерно таким же, каким наше возвращение встретила Вера. В следующий перерыв я позвал в коридор уже ее, Верунь. Я просил Альдену не давить на Ладу. «Девочка, вроде, нам подходит и надо бы с ней подоброжелательней». Я изобразил кота из Шрека. Вера сразу заметно расслабилась, улыбнулась и легко кивнула. «Хорошо, девочка и правда, приятная, угу». Я предусмотрительно не стал развивать тему Ладиной приятности. «Твоей маме моя помощь тут, явно, не требуется, поэтому мы с Лехой сейчас уедем. Ты сегодня ко мне приедешь?» Щеки Веры слегка порозовели, но кивнула она без раздумий. «Буду ждать», я улыбнулся, еще больше смутившийся. «Девушке, бери такси и приезжай, когда закончится репетиция». Коридор был пуст, мягкие Верины губы вздрогнули, но ответили. Следующий перерыв я проводил в коридоре с Ладой. «Не хотел при всех. Ты, молодец, очень хорошо получается». Девушка благодарно улыбнулась. «Спасибо. Здесь два моих телефона, московский и ленинградский». Я протянул Ладе листок бумаги с двумя рядами цифр. «В случае любых вопросов, сразу звони. Завтра я буду занят, а вот послезавтра у нас состоится организационное собрание группы, и там мы все обсудим и сможем пообщаться получше». Я уже взялся за дверную ручку, намереваясь вернуться в зал, когда Лада неожиданно спросила: Витя, а у тебя завтра, как я поняла, финал соревнований?» «Хм, да», я с улыбкой кивнул. «А можно мне тоже приехать, посмотрю, поболеть за тебя? Тебе нравится бокс?» Я удивленно задрал бровь. «Да», неуверенно начала девушка. «Ну и чтоб со всеми?» Она запнулась. «Конечно, приходи, я скажу девушкам. Только при одном условии, я в жизни не такой, как на ринге. Пообещай, что не будешь потом от меня шарахаться». Я дурашливо хихикнул, а Лада белозубо улыбнулась. «Он стал больше», обличающе прошептала Вера. Ее ладошка нежно, почти не прикасаясь, скользила по моей, пока, безволосой груди, по животу и по ногам. Мы лежали на смятых простынях и подуставший я млел от нежности, лежавший рядом, красавицы. «Он тебе разонравился», приоткрыв правый глаз и скосив его на Веру, промурлыкал я. Девушка загадочно улыбнулась, и ее ладошка задержалась на одном месте. «Я же говорю, он стал больше». Горячие губы намеренно касались моего уха. Вот же молодость. Казалось бы, только что два раза подряд, а уже опять, как каменный. А, вроде и правда, больше стал. Расту. Ну, мы ведь не измеряли. Меня повело на новый круг. Тебе раньше размер не мешал его целовать. Верина личика нависла надо моим, а изумруд глаз обволакивал нежностью. Мне и сейчас ничего не помешает. А, черт, как же хорошо. Это всегда хорошо, но когда ты чувствуешь, что женщина сама получает от этого удовольствие, то ощущение вообще, полита, твою ж мать, как же хорошо. С веселым и заметно подвыпившим Лехой мы подошли к южному входу в Россию, почти одновременно. Братан встречался с бывшим сослуживцем, единственным москвичом в их батальоне. «Он к нам четвертым прибился», — рассказывал Леха. «Мы с Димоном, Арсен, ну, и Береза. Березин его фамилия, Сергей. Москвича лупить, поначалу, пытались, но он и удар держал хорошо, и духовитый такой. Как-то постепенно и объединились. У него тут все в порядке, мама завмагом, в армии на Дальнем Востоке просто прятался, неприятности тут какие-то были. Сейчас все в порядке. Хорошо посидели, повспоминали». Леха, явно, был доволен встречей и оживленно делился впечатлениями. Отчасти, его довольная рожа и явилась тем громоотводом, который спас нас от жесткой разборки с мамой и Ритлуевым. Те встретили нас уже в холле этажа около лифтов. Время перевалило за полночь, и возмущение обоих, надо признать, было справедливым. Удостоенный гневными взглядами, я был сразу погнан спать и отключился моментально, как только щека коснулась подушки. Утром, несмотря на вчерашний бой и постельные подвиги, меня просто распирало от избытка силы и бодрости духа. Когда все мы встретились за завтраком, я представлял собой такое разительное отличие от вчерашнего утра, что за столом сразу воцарилась веселая и приподнятая атмосфера, и я ее активно поддерживал. «Скажите, вы случайно не боксер?» «Я не боксер, и это не случайно, это моя принципиальная позиция». Хохот за столом, улыбается даже Ритлуев. Глубокий освежающий сон хорошо прочистил мозги. В голове план на сегодняшний бой уже подвергся серьезной коррекции. «Скажите, вы случайно не сын Рабиновича?» «Да, сын, но то, что случайно, это я слышу впервые». На нас уже стали оборачиваться, Одет и Клаймич от смеха даже расплескали свой чай. Сегодня я разминкой пренебрегать не стал. С утра несколько раз просмотрел на айфоне выход на ринг Насимахамеда. Решил потренировать собственный. Примерно так. http://www.youtube.com/watch/vlapes1xe. Шею перед боем не сломай. Недовольно пробурчал Леха, с интересом наблюдавший за моими кульбитами. Ритлуева, к счастью, рядом не было, а то претензий было бы, не в пример, больше. Бой начинается еще с выхода боксера. Претенциозно поумничал я. Ты главное выигрывай, а выходить можешь хоть ползком. Не согласился большой брат. У меня сегодня всего два зрителя, для них и стараюсь. Я многозначительно поднял глаза к потолку. Ладно, повыпендривайся, только не перестарайся. Поразмышляв, кивнул Леха. В зал вошел Ритлуев, поэтому с повыпендривайся пришлось завязать. Твои гости, наконец-то, приехали. Ильяс внешне был спокоен, но чувствовалось, что капитан на взводе, как ты. Готов? Всегда готов. Я отдал пионерский салют. Ильяс Муталимович, все в порядке будет. Ну, сегодня ты, хотя бы, без ножевого. Попытался пошутить Ритлуев, имея в виду, кроме министра с замом, там еще и Павлов с Киселевым, это главный тренер сборной. Пояснил он, увидев наши вопросительные взгляды. Ну, я то, откровенно говоря, знал, кто такой Алексей Киселев. Более того, уже и биографию его в инете изучил, но пришлось изобразить интерес. Неплохой, кстати, боксер был, два олимпийских серебра взял. Да, и тренер хороший, и человек, вспыльчивый только. Во времена перестройки вел себя достойно, студенческий бокс на голом энтузиазме сохранил. А вот московскую олимпиаду провалил с треском, одно золото, и это при отсутствующих американцах. За что с должности, в свое время, и слетел. Впрочем, Киселев и сборная мне были безразличны. Получится на моих условиях, хорошо, пошлют далеко и надолго, еще лучше. Больше свободного времени будет, да и голова целее останется. Все равно, в моих планах лишняя золотая медаль, за которую еще попотеть надо, чтобы выиграть, погода не сделает и страну сохранить не поможет. Предельно спокойный и абсолютно расслабленный я, впервые, появляюсь на центральном ринге. Заслужил, типа, финал. Нет, ну одно дело, в пятницу и субботу, вместо уроков, съездить на автобусах в Лужники посмотреть на боксерские бои сверстников. И совсем другое дело, когда в твой единственный законный выходной, вместо тысячи гораздо более интересных дел, приходится тащиться на стадион и скучать там, на драках позорных неумех. Да, у нас на переменах махачи куда более зрелищные, происходит, чем тут в финалах. Эти и, примерно, похожие мысли были написаны на сотнях мальчишеских лиц, которыми были заполнены трибуны центрального боксерского зала Лужников. Что касается девчонок, то тут все было проще, они увлеченно трещали о чем-то о своем, о девичьем, и происходившем на ринге не интересовались совершенно. До моего появления в зале состоялись уже полтора десятка боев и зрелище приелось. К тому же, само зрелище, надо признать, было малоувлекательным и весьма однообразным. Я минут 20 понаблюдал за происходящим с трибуны, сидя рядом с мамой, и заскучал так же, как и зрители. Молодые спортсмены, в основном, старались не пропустить, руки держали высоко, самым распространенным ударом был джеб, а связки длиннее двойки были большой редкостью. Все боксеры однообразно, как заведенные, прыгали и много двигались, но КПД этих усилий был минимален. Удары, большей частью, шли в защиту и, только иногда, в корпус. Нокдауны, а тем более нокауты зрителям сегодня увидеть не довелось. В итоге, все бои получались унылыми, как под копирку. Каким образом судьи умудрялись вычислять победителя, для меня осталось большой загадкой. Учитывая все вышеизложенное, мое появление в зале было, этим самым залом, совершенно проигнорировано. Кстати, в команде поддержки сегодня произошло солидное пополнение. Ну, то, что приехала Лада, это ожидалось, но она приехала не одна. Вместе с девушкой на боксерские соревнования подростков приехала и ее бабушка. Оказывается, в Москве Лада жила у маминой мамы. Величали эту очаровательную тетушку, Розы Афанасьевной, и она была бесподобна. Абсолютно современная пожилая женщина, очень ухоженная, со вкусом и недешево одетая, доброжелательная и такая же улыбчивая, как и ее внучка. Тетушка, как я ее про себя окрестил, была с аккуратно уложенной седой прической, в темно-зеленом костюме с жемчужной брошью и такого же цвета туфлях на невысоком каблучке. В руках у нее была черная маленькая лакированная сумочка, в которой лежал белый театральный бинокль. Роза Афанасьевна периодически к нему прикладывалась и восхищенно вздыхала. «Ай, как врезал! Какой молодец!» Ладина бабушка всех моментально очаровала и, вскоре, стала центром команды поддержки. Впрочем, перечень сегодняшнего пополнения Розы Афанасьевны не исчерпывался, пришли, также, верены родители. И если визиту Татьяны Геннадьевны я еще не слишком удивился, то вот появление Александра Павловича было уже неожиданным. Нашим водителям, Эдику с Максимом, сидеть на трибуне показалось более привлекательным, чем ждать за баранкой, поэтому они сегодня тоже находились в зале. Следует отметить, что вопреки регламенту, бой нашей весовой категории задержали, и теперь он получался предпоследним. Объяснение было простым: Щелоков с Чурбановым задержались. Они приехали за полтора боя до моего, и в зале даже не объявили, что на гостевой трибуне появился министр внутренних дел СССР. Тихо, незаметно, оба генерала в костюмах, и не только они. На гостевой трибуне не было ни одного мундира, значит, сопровождающие лица тоже в штатском. Когда объявили моего соперника, Николай Ершов, 1961 года рождения, Москва, в сонном зале началось оживление, послышался одобрительный гул и даже раздались нестройные хлопки. Ну, как-никак, свой, земляк, высокий поджарый парнишка, с заметным темным пушком над верхней губой, пролез под канатами и занял свое место в синем углу ринга. Виктор Селезнев, 1962 года рождения, Ленинград, объявил диктор. И дружные аплодисменты 10 человек стали моим скромным уделом, зато привлекли к моей персоне внимание остального зала. Типа, кому это там? Ну, вот получите и распишитесь. Я поднялся по трем ступенькам к канатам, назад не оглядывался, но верил, что Леха Ритлуева придержит, как и договаривались. Мое сальто вперед, через канаты заставило зал охнуть и замолчать, а потом обрадованно заулюлюкать, засвистеть и захлопать. Ну, не мне упускать такую возможность. Я вальяжно вышел на центр ринга и, приложив правую перчатку к сердцу, поочередно поклонился на все четыре стороны. Потом приветственно помахал, случайно, в сторону гостевой трибуны, озаряя зал, скопированной у Лады, улыбкой. Успел заметить, Щелоков с Чурбановым смеялись. Процесс пошел. В голове навязчивым рефреном крутилась цитата из репертуара одного, далеко не лучшего, представителя человеческого рода. Яркий свет заливал ринг и зал, явно, взбодрился, в надежде увидеть что-нибудь пооригинальнее предыдущего зрелища. Диктор, тем временем, представлял соперников. Николай Ершов, 1961 год рождения, Москва, спортобщество «Трудовые резервы». Боксом занимается 5 лет. У него второй взрослый разряд. Всего Николай провел 25 боев, 22 победы, из них в 11 поединках победа одержана досрочно. Заинтересованный зал послушал информацию и доброжелательно похлопал. Виктор Селезнев, 1962 год рождения, Ленинград, спортобщество «Динамо». Боксом занимается 3,5 года, у него первый юношеский разряд. Всего Виктор провел 15 боев, во всех 15 победу одержал досрочно. По залу прокатился предвкушающий гул, который догнали довольно дружные аплодисменты. Несколько шокированный, я обернулся к Ритлуеву. Капитан ответил мне невинным взглядом, который сменила кривая ухмылка. 7 бед, 1 ответ. Пусть заранее боятся. Ну, заранее, так заранее. Рефери, в полосатой как тюремная роба рубашке, сделал приглашающий жест и стал заученно излагать нам правила. Его бубнёж я пропускал мимо ушей и с интересом разглядывал своего сегодняшнего противника. Соврал Ритлуев, ростом москвич повыше меня, а вот вес, скорее всего, такой же, по суше. Взгляд спокойный, а вот на щеках нервный румянец. От меня глаза отвел, смотрит на рефери. Извини, парень, ничего личного. Понятно. Хором ответили мы на традиционный вопрос рефери и разошлись по своим углам. Гонг. Мой соперник, с первых секунд, без раскачки, принялся притворять в жизнь свой план на бой. Легко скача на полусогнутых, он сразу обозначил желание удерживать меня на дистанции, обстукивая джебами, за счет хорошей технической оснащенности, выиграть бой по очкам. Я же, первоначально, планировал явить миру русского Тайсона. Типа, выйти и раскатать соперника асфальтовым катком. Возможно, даже первым ударом. К тому же в памяти были еще живы те неприятные секунды, которые я испытал, когда наблюдал за вторым боем Мисюнаса. Тогда, в отличие от своего первого поединка, он просто вышел и за полминуты сначала забил соперника тяжелыми ударами в угол, а потом, там же, его и уронил. Ну, а я все предполагал сделать еще эффектнее, а потом, передумал, за завтраком, пока все смеялись над моими анекдотами. Просто подумал, а было бы моим сотрапезникам так же весело и непринужденно, если бы, за 5 минут до этого, милый шутник кого-нибудь забил и уронил, на их глазах, вряд ли. Почти весь первый бой я пробегал от соперника, а перед вторым, явно, сильно нервничал. Короче, тут меня любили, мне сочувствовали, за меня болели, а где-то даже и жалели. А теперь представим, что будут чувствовать Щелоков и Чурбанов, когда увидят, как я мощными ударами выбиваю дух из несчастного подростка. А потом еще вспомнит, что я завалил 3 взрослых уголовников. Уютно им будет, в дальнейшем, со мной общаться, или они будут постоянно непроизвольно помнить, что я им могу залепить в челюсть. Вот, то-то и оно. Поэтому я решил, для начала, придерживаться тактики своего второго боя и импровизировать уже по ходу, в зависимости от обстоятельств. Сказано, сделано. Раскачивая корпусом, я легко проходил джебы москвича и, выйдя в ближнюю дистанцию, обрушивал град быстрых, но не сильных ударов ему по корпусу и в защиту, а затем, моментально разрывая дистанцию, безнаказанно уходил. За первый раунд этот номер у меня прошел 5 раз, под радостное улюлюканье истомившегося зала и истошные тренерские вопли из угла моего соперника. Под конец раунда, москвич, наплевав на всю свою первоначальную осторожность, и видя, что мои удары особого ущерба ему не наносят, рванулся вслед за мной и попытался достать мою голову размашистым крюком справа. Я быстро согнулся, пропуская подарок над головой, а инерция всей дури повлекла соперника вслед за собственным ударом. Он налетел на согнувшегося меня, я шустро подсел еще больше и тут же стал выпрямляться. Закончилось все в строгом соответствии с законами физики. Так-то, парень может и смог бы удержаться на ногах, но поскольку я сначала подсел под него, а потом начал вставать, то он перевалился через меня и распластался на канвасе, как раздавленная лягушка. Гонг. Под гогот, свист и возбужденно радостный ор зал, и я стою в своем углу и рассматриваю окрестности. Щелоков, Чурбанов и еще группка каких-то товарищей важного вида оживленно обмениваются впечатлениями, улыбаются и, по ходу обсуждения, даже периодически размахивают руками. В углу соперника, нервного вида дядька, что-то настойчиво орет парнишке прямо в лицо. Дебил. На трибуне, моя группа поддержки вскочила на ноги и оживленно общается между собой. Стоит даже дед. Заметив, что я смотрю в их сторону, группа начинает мне махать и что-то кричать. Слова тонут в общем шуме зала, но я поднимаю руку в ответ, что вызывает новый приступ энтузиазма. Ну, естественно, у всех, кроме Альданы. Та, хоть и стоит, но с совершенно безразличным видом. На ее фоне, подпрыгивающая от возбуждения маленькая фигурка Розы Афанасьевны смотрится особенно забавно. Все правильно делаешь, но будь внимательней, он сейчас получил нагоняй от тренера и бросится вперед, настойчиво втолковывает мне Ритлуев, остуди по печени или в голову, раз не собираешься заканчивать бой. Вон, твои главные зрители довольны, бормочет Леха, вытирая полотенцем мои сухие плечи, устать или, хотя бы, сбить дыхание я не успел, но пыл ему, ты и правда, остуди. Я киваю, призывная команда рефери, гонг. Как ни странно, но, вопреки нашим общим ожиданиям, парнишка не бросился отыгрываться, наоборот, он вернулся к своей первоначальной тактике работы джебами на дистанции. Только теперь, при моих проходах вперед, он или сразу клинчивал, или уходил в глухую защиту. Ну, возможно, с определением его тренера, как дебила я ХМ, несколько погорячился. В моем углу тоже заметили изменение рисунка боя и, пока я обдумывал дальнейшие варианты, Ритлуев пришел на помощь и настойчиво стал советовать из угла, выдергивая его на себя. Хорошо, попробуем повыдергивать. Я остановился и опустил руки. Соперник, немного поколебавшись, попытался ткнуть меня в лицо прямой левой. Легко уклоняюсь. Еще попытка, другая, третья. Раскачиваясь корпусом и ныряя из стороны в сторону, я избегаю чужих ударов и, наверное, напоминаю со стороны сломанную марионетку. мои руки опущены и безвольно болтаются по бокам. Перчатки соперника свистят, как пули у виска, но все мимо. Я намного быстрее, а в зале начинается форменная истерика. Такой хоккей тут еще не видели. Соперник вошел в раж, и ни на что не обращая внимания, вкладывается в каждый удар, пытаясь хоть раз попасть по этой сволочи. Сволочь тоже вошла во вкус. Я останавливаюсь и демонстративно убираю руки за спину. Три раза мне удается уклониться от ударов, не сходя с места. Но, в итоге, соперник наваливается на меня всем весом, я выкручиваюсь в сторону, а он опять утыкается лицом в пол. Брек, бокс, гонг. Ритлуева почти не слышно. Он пытается перекричать визжащий, топающий и орущий зал восторженных малолеток, уткнувшись мне в самое ухо. Закончить обязательно надо досрочно. И не рискуй больше, да, ведь закругляйся. Клади ему в голову, ты туда не бил, он не ждет. Это в другое ухо надрывает связки Леха. Киваю несколько раз обоим. Собственно, я уже и сам собирался. Команда, гонг. Не знаю, что советовал тренер своему бойцу в этот раз, но, кажется, способность воспринимать советы тот уже потерял. Моих ударов он не боялся, он просто хотел меня уничтожить, попасть, хотя бы разочек. Пол царства за точный удар. Стоит ли говорить, что наши планы расходились кардинально? Рефери очередной раз развел нас из клинча, и мой соперник снова приготовился броситься вперед. Бокс. Отработанным приемом я низко ныряю влево, но, в этот раз, вместо удара по селезенке, пробиваю правой в голову, по широкой дуге, снизу вверх, бац, все. На этот раз, с канвасом соперник встретился затылком. Абсолютный экстаз зала. Собачий жетончик, железная рюмка и цветная бумажка. ХМ. Ну, то есть медаль желтого цвета на красной, естественно. Ленте, кубок с гравировкой и почетная грамота, из которой следует, что Виктор Селезнев, победитель всесоюзного детско-юношеского турнира «Кожаные перчатки» 1978 года, среди мальчиков 1959-1962 годов рождения. Мдя, ну, не то чтобы я рассчитывал на праздничный салют и орден Ленина в придачу, но в итоге получилось лишь две минуты, довольно официальных, поздравления от Щелокова и Чурбанова в кабинете преснопамятной административной дирекции. Все это в окружении нескольких незнакомых мужиков и, последовавшие за этим, добродушно напутственное министерское «Ладно, беги на награждение», а затем само, тоскливо-конвейерное награждение, и толпа победителей в различных возрастах и категориях, в почти опустевшем от болельщиков зале. Пока тянулась вся эта тягомонь, я успел принять душ, переодеться, вернуться в зал и даже чуть задремать, прижавшись к маме. Потом, немного постояв на дощатом пьедестале, получил медальку, бумажку и железную хреновину. Затем мы всей компанией вернулись в Россию, где сразу же завалились в один из ресторанов. Там я сначала вволю наслушался восхищенных отзывов о своем сегодняшнем бое. Поскольку Ритлуев остался с какими-то своими знакомыми, поэтому отзывы были исключительно восхищенные. А затем разговоры плавно перетекли на музыкальные дела. Из того, что Роберт и Николай рассказали о своих вчерашних алкогольно-переговорных достижениях, следовало, что хороших музыкантов мы уже, почти, нашли. Завадский назвал несколько незнакомых мне фамилий, и, судя по реакции Клаймича, это были сплошь очень достойные кандидатуры. В ходе оживленного общения за столом, всплыло, что Ладина бабушка всю жизнь проработала в ней текстильной промышленности, а 10 лет перед пенсией, так и вообще, была заместителем начальника управления моделирования верхней одежды, держа в руке мундштук с дымящейся папиросиной Беломора. Пожилая леди превентивно и категорически отвергла все наши возможные инсинуации по поводу советской верхней одежды. Мы всегда утверждали к производству 4 положенных варианта, а что производить, предприятия определяют уже сами. Вот их директора, почти, всегда и выбирают 4-й вариант, консервативно-экономичный, в целях экономии фондов и перевыполнения планов. Роза Афанасьевна иронично скривила губы и глубоко, по-мужски, затянулась вонючей беломоровской дрянью, столь не вяжущейся со всем ее обликом. Так что, когда наши покупатели звонят в магазины и спрашивают, есть ли у вас что-нибудь веселенькое, то продавцы отвечают им совершенно честно, есть. Приезжайте, обхохочетесь. За столом тоже все хохочут. Странно, она даже голос не понизила, хотя народу в ресторане уже немало. Отставать в юморе я не стал, хотя от антисоветчины благоразумно воздержался. А знаете, что такое последний писк моды? Это звук, который издает мужчина, когда женщина показывает ему ценник на приглянувшуюся вещь. Зачет в громкости смеха я выиграл. Мама улетала в Ленинград сегодня, ведь завтра понедельник и ей надо на работу. Мне же разрешено было остаться в Москве и вернуться во вторник, с дедом. Ну, а поскольку на работу завтра надо было почти всем, то уже ближе к 8 вечера наши посиделки стали сворачиваться. Провожать маму в аэропорт я поехал один, у деда завтра с утра было ответственное совещание, а я мог позволить себе выспаться. Леха порывался поехать с нами, но мне резко захотелось побыть, хоть немного, в одиночестве. Уже возвращаясь, с нашим водителем-медиком из Шереметьево, я смог мысленно подвести промежуточные итоги. Короче, несмотря на мое сегодняшнее фееричное выступление, день, в целом, закончился как-то обескураживающе. Ну, или я чего-то не понимаю, или товарищи генералы выйдут на связь завтра. Возможно, сегодня было просто неудобно разговаривать при посторонних. Хотя, чего гадать, доживем до утра. Возникло устойчивое желание расслабиться и немного выпить. Проще всего, и не привлекая ничьего внимания, это было сделать на моей съемной квартире. Запас алкоголя там был неплохой, а в холодильнике точно найдется чем закусить. К тому же, и кровать там была, не в пример, лучше гостиничной, если вдруг надумаю переночевать. Но если завтра ждать вестей от Щелокова, то ночевать, все-таки, лучше ехать в Россию. С Эдиком я распрощался в начале Тверской и до дома немного прогулялся пешком. Удовольствия не получил, фонари не могли победить сумрак позднего вечера и темные фасады домов мрачными глыбами нависали над головой. Ни подсветки, ни разноцветной рекламы, только редкие прохожие и еще более редкие машины нарушали покой центральной улицы столицы Советского государства. Погруженный в мысли и планы, я подошел к своему подъезду. Витя, окруженная полумраком, со скамейки поднялась знакомая фигурка. Я так и подумала, что ты после аэропорта приедешь сюда, раз не смогли заранее договориться. Сказал родителям, что немного прогуляюсь с Альданой. Вера суетилась на просторной кухне и сооружала чай с бутербродами, а я сидел за столом и тихонечко охреневал. Это, типа, чё, секс или чувство? Дела, а? Вера перестала резать копченую колбасу и обернулась на мое молчание. Илья, не надо было приезжать. Ее глаза тревожно искали мой взгляд, а губы напряженно сжались. Похоже на чувство. Или я не разбираюсь в женщинах. Ну, что ты говоришь, Верунь? Я встал с табурета, подошел к девушке и зарылся лицом в ее густющих волосах. С чего бы я тогда я сам сюда приехал? Хрен с ним с чаем. Тем более, что пить я собирался не его. Но зато и расслаблюсь сейчас по-другому. Нет, все-таки, это уже чувство. Потому что, когда в течение полутора часов тебе ни разу не дают взять инициативу в свои руки, а прощаются со счастливым лицом, то это, все-таки, чувство. Или как, не знаю, как дома, с родителями, объяснялась Вера, а моего позднего возвращения в гостиницу никто не заметил. Правда, и поспать утром не дали. Чертов мамонт долбил в дверь номера, пока я не сдался и не открыл. Затем меня, практически, за шкирку потащили завтракать. Хорошее время. Сполоснулся снаружи, поелозил щеткой во рту и готов. Ни бритья, ни раздражения, ни кремов, ни даже триммера для носа. Это я еще, в первой жизни, не дожил до волос из ушей. А вот за завтраком все уже и началось. В ресторан «Зарядье», в котором проходили комплексные завтраки, галопом и с выпученными глазами принеслась дежурная администратор с нашего этажа. Вам звонили из приемной министра внутренних дел, просили срочно связаться. Выпалили она драматическим шепотом и всучила бумажку с номером телефона Клаймичу, единственному за нашим столом, которому, с ее точки зрения, могли звонить из приемной министра внутренних дел. Григорий Давыдович уже за завтраком был в костюме и при галстуке, чисто выбритый и благоухающий импортным парфюмом. Клаймич вежливо поблагодарил и невозмутимо взял бумажку. Ритлуев усмехнулся и поскреб щетину. И вот, ровно через 6 часов, мы, с Григорием Давыдовичем, сидим в, уже хорошо знакомым нам, министерском кабинете на Огарева 6. Когда-то, на заре освоения мною персонального компьютера, интернета, чатов, соцсетей, порносайтов и гугла, я зависал на одном из первых сайтов знакомств. Название сейчас уже не помню, да и увлечение это долго не продлилось, но не суть. За некоторую сумму денег на сайте можно было разместить короткое обращение, которые минуту-другую будут видеть все пользователи сайта, находящиеся онлайн. Чаще всего там размещались шедевры лаконизма, типа «Позн», «Скрас», «Дев», «До 25 иль», или «Пар МЖ ищеш», или даже совсем экзотика «Ищу девственницу», «Гименопластику отличу». Слово «гименопластика» мне было незнакомо, но, благодаря Гуглу, удалось узнать еще про одну грань непростых межполовых отношений. Поэтому, не лишенная литературной изысканности, очередное сообщение «Люблю золотой дождь» вызвало у меня только понимающую улыбку. Ну, кто из нас не хотел бы, чтобы на него пролился золотой дождь? Все об этом только и мечтают. Наивный чувак. Сначала я удивился, когда данное сообщение стало возникать регулярно. Все-таки это деньги, а девушки на данный сайт заходили познакомиться, чтобы деньги, скорее, найти, чем потратить. Затем, я обратил внимание, что английский ник владельца анкеты, нельзя однозначно трактовать, как женский. И только потом я открыл саму анкету и, наконец, узнал, что такое золотой дождь, в понимании чертовых извращенцев. Плевался очень долго. И вот теперь, я слушаю Щелокова, и понимаю, что сейчас на нас проливается натуральный золотой дождь. В самом чистом, литературном смысле этого выражения. В кабинете, кроме нас с Клаймичем, присутствуют сам Щелоков, Чурбанов и незнакомый нам генерал-майор Виктор Андреевич. Первые минут 20 разговор, естественно, крутился вокруг вчерашнего финала кожаных перчаток. Щелоков с Чурбановым со смехом вспоминали мои клоунские выходки и не скупились на похвалы. Короче, наговорили кучу лестных слов, а вот потом министр мне, вполне, по-отечески попенял. Ты, ведь, только не комбинируй больше, как Остап Бендер, а уж если возникли проблемы, с возрастом или еще там с чем-то, так позвони сначала, посоветуйся, со мной или с Юрием Михайловичем, есть же телефон, а то так докомбинируешься однажды. Но, вообще-то, вчера был молодца. Да уж, Чурбанов тоже улыбался, вспоминая вчерашнее действо, полного неумеху из парня сделал. А ведь тренеры нам рассказывали, что твой соперник очень даже перспективный кадр, они уже в Олимпийский резерв его планировали. А тут ты, как орех расщелкал. Кстати, они теперь тобой интересуются. Ты уж определяйся, чем заниматься будешь, песнями или боксом. С намеком пошутил Щелоков. Я горячо заверил дорогого Николая Анисимовича, что петь и сочинять я люблю, не в пример больше, чем получать по башке. Все снова посмеялись. А вот потом начался золотой дождь. Наш ВИА создают, все-таки, при МВД, иначе финансирование от министерства невозможно, но ведомственную принадлежность публично можно не афишировать. Также выделяют помещение в ЦДК работников МВД на Большой Лубянке. Нам будет утверждено необходимое штатное расписание, а самое главное, уже выделены средства на приобретение инструментов и аппаратуры. Кроме всего прочего, мы прикрепляемся к таким важным благам центрального аппарата МВД, как поликлиника, санаторное обслуживание, гараж и что-то там еще. Следить за тем, чтобы все это было организовано в кратчайшие сроки и без проволочек, будет лично генерал Калинин, это который Виктор Андреевич, оказавшийся начальником ХАЗУ МВД. Так вот, каков ты, северный олень, через 5 лет, на допросах, всех собак на своего министра вешать будешь. В итоге, тот, как настоящий офицер, спасая честь, застрелится, а ты присядешь вместе с Чурбановым в одну колонию, на 12 лет. И я приветливо улыбнулся толстомордому ухоженному завхозу. Ну, и прописку вам обоим поменяем. Приберег, напоследок, барский подарок Щелоков, оформим в МВД, без погон, в Ленинграде ваши квартиры заберем в ведомственный фонд, а тут выдадим взаимообразно. У тебя маме оформляться к нам надо будет, полууточнил, полуспросил Чурбанов. Я закивал. Ну, а какие проблемы? Сейчас мама работает гражданским специалистом в структуре Минобороны, перейдет в МВД, не вижу сложностей. А вот захочет ли Клаймич свою шикарную квартиру взаимообразить, это, как раз, большой вопрос. Но Григорий Давыдович сидел с лицом выражающим неземную благодарность, поэтому и я постарался соорудить такое же. Это великолепно. Спасибо вам огромное, Николай Анисимович. Это решение всех проблем. Мы даже не ожидали. Приложил руки к груди Клаймич и чуть не прослезился, так быстро и так по-деловому. Мы обязательно оправдаем ваше доверие и вашу помощь. Он еще, минимум, минуты 3 вещал, благосклонно слушавшему, Щелокову, как мы ему благодарны и, что только такой тонко чувствующий человек мог в этом шалопае разглядеть большой талант, который надо всемерно поддержать в интересах дела и на пользу нашего социалистического отечества. О, как, я тоже всем своим видом выражал благодарность дорогому Николаю Анисимовичу. А пока строил соответствующие рожи, то чуть было не пропустил момент, когда Клаймич заговорил о деле. К сожалению, те записи песен, которые мы делали для вас, совершенно не подойдут ни для концертной фонограммы, ни для исполнения по радио. Там ни качество, ни формат совершенно не соответствуют. Конечно, при вашей помощи, можно бы было все записать на мелодии, но у них всегда, есть и будет, большая очередь. А у нас на носу день милиции, и итальянскую песню тоже необходимо записать заново. Клаймич сокрушенно вздохнул. Так, а чего вам для этого не хватает? Не понял Щелоков. У нас же есть своя студия. Для хорошей музыкальной студии аппаратура нужна совсем другого класса, и импортная. Совсем пригорюнился Григорий Давыдович. А сколько она может стоить? Попытался перевести разговор в практическую плоскость Чурбанов. Дорого. Голос Клаймича упал до трагического шепота, я думаю 1200. Ни, ха, хм, черта себе, отреагировал зять генсека. Это ж, что за цены такие? Озадачился размером суммы уже и министр. Да, примерно, так оно и есть, Николай Анисимович. Юрий Михайлович, задумчиво протянул Калинин. Общался я как-то с музыкантами, там все их приспособления, действительно, очень дорого стоят. И, позвольте спросить, откуда у них такие деньги? С нехорошим интересом прищурился Чурбанов. А, как правило, если это не народные или заслуженные, то любая группа, сборная солянка, поспешно принялся объяснять Григорий Давыдович, каждому из музыкантов принадлежит свой инструмент, на котором он играет. Например, если из группы уходит гитарист, значит, у группы теперь нет не только музыканта, но и гитары. Клаймич кинул на меня быстрый взгляд. Намек понятен, ни хрен одному отдуваться. И я устремился на помощь. Поэтому инструменты у нас есть, музыканты с собой принесли. Нам студию взять неоткуда. 200 тысяч нереальная, пока, сумма, пока. Усмехнулся Щелоков. Пока, твердо заявил я, глядя министру в глаза, станем всемирно известными, вернем не только все до копейки, а и много сверх того. Тут уже заулыбались все. Я развернулся к Чурбанову и негромко сказал, головой ручаюсь. Тот перестал улыбиться и пытливо посмотрел мне в глаза. Опять головой, да, долго ли, коротко ли, но сказка, все-таки, сказывается, а дело, делается. Слегка поморщившись и недовольно покряхтев, но Щелоков согласился увеличить выделенную нам сумму на 50 тысяч. Из услышанного, легко делался вывод, что до этого нам собирались дать, аж целых 150 тысяч. Не знаю, что такое для бюджета МВД 150 тысяч, подозреваю, что копейки, но дать под веру в пацана такие деньги, все равно, проявление величайшего благоволения министра, без дураков. И то, думаю, что львиная часть тут авансом. Николай Анисимович, Юрий Михайлович, я встал, я даю слово, и ручаюсь головой, вы никогда не пожалеете о принятом сегодня решении, надеюсь, недовольно пробурчал Щелоков, и слегка улыбнулся. Я верю в тебя, твердо сказал Чурбанов, не подведи. Приняли решение, а сами сомневаются, не сошли ли с ума. Надо будет быстрее выдавать результат. Как только студия будет смонтирована, мы сразу же дадим достойный результат, горячо заверил присутствующих генералов Клаймич. Одинаково понимаем ситуацию. Ладно, ты, Виктор Андреевич, не затягивай с организацией процесса, до ноября время мало, в день милиции они должны выступать, жестко обозначил сроки Щелоков. Не сомневайтесь, Николай Анисимович, затряс щеками Калинин, все будет сделано качественно и в срок. На этом деловая часть аудиенции подошла к концу. Щелоков уже посматривал на массивные напольные часы, стоящие в углу кабинета, а мы торопливо допивали чай, желая разрядить неожиданно ставшую напряженную атмосферу. Я судорожно вспоминал заученные к встрече анекдоты, выбирая подходящий, и уже пожимая, при прощании, министерскую руку, выдал. Николай Анисимович, не пройдет и 3 лет, и я стану настолько знаменитым, что мой гример в трудовой книжке будет записан как иконописец. Щелоков, прищурив глаза, на пару секунд задумался, и согнулся от хохота. 4. Следующую неделю восьмиклассник Виктор Селезнев дисциплинированно посещал школу. Да, сука, восьмиклассник. Да, бля, школу. Да, мать твою, дисциплинировано. Это был просто какой-то сюр в моей жизни. Особенности изображения быта горцев в произведении М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». Что ж ты, Михаил Юрьевич, всякую херь-то из пальца высасывал. Описал бы честно бытие овцеебов, украсть, убить и удрать. А не засирал бы мозги школьникам романтической блевотиной про благородных чурок. Короче, приходилось жесточайшим усилием воли сдерживать себя, чтобы на вопрос училки по алгебре. Селезнев, так какова связь между понятиями алгебраического и тождественного равенства многочленов? Не заорать, дура, нахрен тебе многочлены, найди хотя бы один реальный член и живи, наслаждайся. Вместо этого, я вставал, из-за парты и вежливо, выдавливал сквозь сжатые зубы. Если многочлены равны алгебраически, то они равны и тождественно. Правильно, не унималась жертва воздержания, а почему? Чтоб ты сдохла, дура занудная. Так как оба многочлена состоят из одних и тех же членов, то подставляя любые значения букв, мы будем иметь совпадающие числовые выражения. Вот, на кой хрен мне это знать? Хоть раз за две жизни эта билиберда пригодилась. И не сиди на уроке с отсутствующим видом, повторять дважды я не буду. Пойдем дальше. Раздражало абсолютно все. Поскольку в школе знали, как я съездил в Москву на соревнования, то теперь мне приходилось обходить кругами рекреацию второго этажа, где на пионерском стенде, рядом с дружинным знаменем, была вывешена моя фотография и выставлен тот самый кубок за первое место. Заодно, на стенде, были прикреплены многочисленные газетные вырезки о пионере-герое, помогшем милиции задержать вооруженного преступника. Назрели подвижки и в общественной жизни, начался первый прием восьмиклассников в ряды ВЛКСМ. В нашем и параллельном классе выбрали по трое самых достойных и отправили в райком комсомола. Там мы, почти, два часа просидели в коридоре, в компании таких же самых достойных из других школ и пугали друг друга страшилками, которые спрашивают у вступающих в ряды, типа, сколько стоит устав ВЛКСМ? 5 копеек. Ты недостоин быть комсомольцем, устав, бесценен. Следующий. Но, наконец, время пришло и нас пригласили на заседание бюро райкома. Видимо, для ускорения процессов комсомольские ряды принимали не индивидуально, а тройками. От нашего класса самыми достойными оказались я, мой друг Лущинин и первая, и она же единственная, красавица класса, Оля Белазар. Комсомольский ареопаг районного масштаба, в составе 7 человек, скучающе восседал за столом заседаний. Сегодня мы были у них уже далеко не первой тройкой, а за все их комсомольско-руководящее бытие и представить страшно, сколько таких троек перечисляли им, дрожащими от волнения голосами, намертво зазубренные 5 принципов демократического централизма. Сидящий во главе стола, довольно молодой парень уткнулся взглядом в документы и головы, почти, не поднимал. Всю беседу с нами проводила приятная девушка в красивой белоснежной блузке и с модной стрижкой под мати. Она задала стандартные вопросы, получила от нас стандартные ответы и поинтересовалась у коллег за столом, нет ли у них вопросов. Справа от председательствующего сидел, раздобревший и уже лысеющий чувак, в хорошем костюме редкого тут темно-шоколадного цвета. До этого он сальным взглядом изучал стройные ножки Белазар, а теперь встрепенулся и, с противной улыбочкой, спросил неожиданно высоким бабским голосом. «А скажите, девушка, какие известные комсомольцы принимали участие в штурме Зимнего дворца в октябре 17-го года?» Ольга мучительно наморщила лоб в нервной попытке вспомнить заветные фамилии. Сидящие за столом начали переглядываться и улыбаться. «Ну, что же вы?» – патетически провозгласил гордый владелец ранней плеши. «Отсутствие ответа на такой вопрос демонстрирует ваше незнание истории и устава ВЛКСМ. И как же вы хотите вступить в ряды комсомола с такими знаниями?» У Белазар на глаза стали наворачиваться слезы, а чувак смотрел и годливо улыбался. «Вот сука! А вы, извините, сами член ВЛКСМ?» Мой голос был настолько далек от дружелюбия, что голову от документов поднял даже председательствующий. «Тебе слова не давали», — жестко отчеканил плешивый. «До тебя очередь дойдет позже. Я не знаю, до кого тут и что дойдет, а слово я взял сам», — невозмутимо сообщил я лысеющему идиоту. «Выйди из кабинета, тебе рано тут находиться, ты не только не имеешь представления, как себя вести в районном комитете комсомола, но и нарушаешь принципы демократического централизма, о которых тут рассказывал. Закрой дверь с той стороны». Лицо возбудившегося идиота покраснело и покрылось бисеринками пота. Члены бюро райкома переводили взгляды с меня на Плешивого и обратно, но почему-то никто не вмешивался. Я легонько засмеялся. О правильном поведении рассуждает человек, который мне беспрестанно тыкает и сам ведет себя, как истеричная баба на рынке. Плешивый задохнулся от гнева и вскочил с места. А о знании устава в ЛКСМ мне говорит человек, который задает нелепейшие вопросы, демонстрирующие полное незнание этого самого устава. Я мило улыбался, а вот Плешивого идиота, наконец, прорвало. «Ты никогда не вступишь в ЛКСМ, таким личностям в комсомоле не место». Я сказал: «Выйди вон с бюро райкома, здесь имеют право быть только комсомольцы». Я повернулся к председательствующему. Он что, сумасшедший с манией величия, который решает за весь ВЛКСМ, кто будет в его составе, а кто никогда? Внутренние тормоза у меня уже начинали постепенно ослабевать, и сейчас главная задача была не сорваться в штопор. Председательствующий встал и сделал успокаивающий жест руками. «Во-первых, я призываю всех успокоиться». Я хмыкнул. «А здесь все спокойны, кроме этого истеричного господина». Председательствующий, видимо, первый секретарь райкома, нахмурился. «Товарищ Микусин, второй секретарь Василия Островского райкома комсомола, а не господин. А мы этому, молодому человеку, тут, видимо, все не товарищи». Взяв себя в руки, с потугой на ехидство, отреагировал Микусин, плюхнувшийся обратно на стул. «Я тоже уже успокоился и просто принялся развлекаться. Странно, товарищи не ведут себя с другими, как бари с холопами, не оскорбляют людей, не угрожают им, не страдают манией величия и не демонстрируют презрения принципам социалистического общежития». Я прислонился спиной к стенке и сейчас просто загибал пальцы по ходу перечисления прегрешений товарища Микусина. Я вот со многими товарищами общался, и с товарищем Романовым, и с товарищем Брежневым, и никто из них мне ни разу не нахамил, не угрожал и не оскорблял. Лица членов бюро райкома вытянулись. Впрочем, лица моих одноклассников, и так пребывающих в полном ауте от происходящего, вытянулись еще больше. А вот председательствующий быстро перегнулся через стол и, буквально, выдрал из-под локтя девушки, которая вела заседание, лист протокола и уставился в него. «В связи с этим, у меня и возникли серьезные сомнения, что гражданин Микусин может претендовать. Товарищи, перебил меня председательствующий, а ведь у нас сегодня здесь не просто будущий комсомолец, а настоящий герой. Виктор – это тот самый школьник, который летом помог милиции задержать вооруженного рецидивиста, и был за это награжден в Кремле товарищем Брежневым». Секундная заминка, и тут же все оживились, задвигались, лица, как по команде, расцвели улыбками и стали выражать ко мне абсолютное дружелюбие и симпатию. И только единственная ебала ошарашенно хлопала глазами, бледнела и продолжала потеть. А он еще на турнире «Кожаные перчатки» в Москве победил. Неожиданно раздался за спиной неуверенный голос Стаса Лущинина. Члены бюро опять на мгновение замерли, а потом градом посыпались вопросы о задержании преступника и о турнире. Нас усадили за стол, и следующие 10 минут прошли в атмосфере дружбы и взаимопонимания. Я, ехидно посмеиваясь про себя, как мог отвечал на задаваемые вопросы. Члены бюро активно интересовались и комментировали, а Микусин сидел в углу стола, всеми забытый и потерянный. Затем состоялось быстрое, и замечу, единогласное голосование. Нас троих приняли в ряды ВЛКСМ и тепло поздравили. Когда мы выходили из кабинета, я не удержался и обернулся к первому секретарю. «А можно вас попросить выйти с нами на минутку?» Тот с готовностью кивнул, а за нашими спинами повисла тягостная тишина. Разговор с первым секретарем, зови меня просто Андрей, получился предельно конструктивным. То ли истеричный Микусин, и на самом деле, раздражал первого, то ли тот решил пожертвовать вторым, чтобы избежать возможных неприятностей самому. Мы уединились около окна в коридоре. «Я что хотел спросить, как вам, Андрей, с таким вторым секретарем работается?» «Ну, как?» Парень покачал головой. «Ты же сам все видел. Ни с того, ни с сего. Крики, обвинения, и это уже стало его стилем общения. Кто привык, стараются не обращать внимания, но это ненормально. Сами уже хотели ставить вопрос. Значит, вы не будете возражать, если я его поставлю?» Глядя в сторону, негромко поинтересовался я. «Я буду только за», тут же откликнулся первый секретарь, И не только я, у нас же в райкоме больше таких нет. Да, все остальные очень приятные люди. Мы прекрасно поняли друг друга и пожали руки. Перед расставанием Андрей сказал, что получить комсомольские билеты можно будет завтра в организационно-методическом отделе, а в школе завуч предупреждала, что билеты и значки обычно выдают не раньше, чем через месяц. Спасибо тебе. Белозер нарушила молчание только перед самым метро. До этого всю дорогу мы шли молча. Никакие. Я пожал плечами, что никакие. И Белозер, и Лущинин остановились и недоуменно уставились на меня. Никакие комсомольцы не принимали участие в штурме Зимнего. Ведь комсомол был образован только 29 октября 1918 года. Вот ведь сука, выпалил в сердцах Лущинин. Следующую пару минут мы стояли посередине бульвара и хохотали, глядя друг на друга. Многочисленные прохожие молча нас обходили, оборачивались и тоже начинали улыбаться. Расплата за мое донкихотство наступила уже в метро, где Белозер упорно предпочитала держаться не за поручень, а за мою руку. Причем так, чтобы Лущинин этого, по возможности, не видел. Я от этого обстоятельства предпочел абстрагироваться, зато серьезно задумался над адекватностью моего восприятия всего происшедшего в райкоме. Я, конечно, не страдаю, пока, манией величия, но вряд ли, не то что в Василеостровском районе, но и во всем городе-герое Ленинграде, есть школьник более известной власти, чем я. Ну, я так думаю. А следовательно, что? Правильно, это не я поймал идиота Микусина, это первый секретарь райкома поймал Микусина, посредством меня идиота. Причем, особо и на интригу не потратился. Просто дал возможность второму секретарю проявить свой говнистый характер. Получится, мы сцепимся, не получится, меня официально представят, как героя и примут в ряды ВЛКСМ. А получилось все, как нельзя лучше. Малолетний дурачок не только бесстрашно сцепился с опостылевшим замом, так еще и по собственной инициативе подписался на дальнейшую борьбу. А сам зови меня просто Андрей, вроде как и не при делах, ни с Микусиным отношения не испортил, ни с его гипотетической крышей, легко и элегантно. Но ведь малолетний дурачок, типа как, не малолетний, да, и не совсем дурачок, как самому казалось. А вот, поди ж ты, из метро я вышел с легкой улыбкой на губах и черной досадой в сердце, тупо не поняв призывный взгляд классной красавицы. Я сразу же распрощался с одноклассниками, отговорившись придуманными делами, убивая время и давая новоиспеченным комсомольцам возможность уйти подальше. Постоял у киоска «Спортлото», от нечего делать, лишь отдавая дань ностальгическим воспоминаниям, купил 3 билета моментальной лотереи «Спринт». Мельче трешки денег в кармане не было, а билеты стоили по рублю. Без всякого азарта, я неспешно разорвал обертку. 2 билета лаконично сообщили, что они без выигрыша, а третий осчастливил текстом «15 рублей». Ну, вот, не получилось даже трешку просадить. Может и правильно говорят, что деньги к деньгам идут. Кисло усмехнувшись своим мыслям, я протянул выигрышные билетки Астерше. Та внимательно его изучила и, порадовавшись чужому счастью, с улыбкой и поздравлениями протянула мне 3 новенькие хрустящие синие пятерки. С трудом выдавив ответную улыбку, я засунул пятнашку в карман джинсов, туда, где лежали свернутыми еще 500 рублей. Плетясь домой нога за ногу, я незаметно погрузился в сугубо философские рассуждения о некоторых странностях своего поведения. Вот откуда у меня берутся эти периодические наплывы чернейшего настроения, немотивированной злобой частого желания надраться, ведь в первой жизни я никогда не испытывал слабости к алкоголю, выпивал иногда и понемногу, как все нормальные люди, но и только, и лишь после смерти мамы, на некоторое время, слетел с катушек и пил каждый день. Да, и то, не получилось спиться. Вывод один, мною движет состояние перманентного стресса от произошедшего переноса сознания. И, чисто интуитивно, я пытаюсь решить проблему 3 знакомыми по взрослой жизни, способами. Алкоголь, спорт и секс. Алкоголь я достаю с трудом, да и надраться не могу, мама не поймет. А соревнования по боксу, для меня сами дополнительным стрессом оказались. Секс с Верой, вот это, конечно, да, особенно последний раз, когда я впервые, по-настоящему, расслабился, ни о чем не думал, не старался доставить, произвести, продемонстрировать, но ведь даже это, только раз, а до него только и мыслей было, как бы сделать так, чтобы сделать хорошо, И тут еще не стоит забывать про период активного роста и подросткового созревания организма. Наверняка, гормональная нестабильность тоже дает о себе знать, в полный рост. Так что, взрослые мозги и жизненный опыт сами по себе, а от физиологии и биохимии никуда не денешься. Мое подсознание взрослого человека постоянно чувствует давление от внешней среды, организма, толкающего на реакции и поступки, не свойственные мне взрослому. Хрен бы я в своем взрослом состоянии попался бы на эту примитивную райкомовскую двухходовку. И ведь заметил же, что никто за столом не попытался загасить конфликт в самом начале. Заметил, а выводы не сделал. Предпочел переть буром. Ну, а раз осознание, все-таки, пришло, то отныне за подростково-гормональным стрессом нужен будет глаз да глаз. А пока главное, косяков пороть, как можно меньше и не наживать себе врагов на ровном месте. Их у меня, в перспективе, и так, не пересчитаешь. Поскольку алкоголь мне пока противопоказан, а секс территориально недоступен, то может спорт, ХМ. По приезду из Москвы, я носу в спортзал не показывал, и не хотелось, и Леха остался в Москве, и отношения с Ритлуевым непонятные, но тело реально требовало нагрузки. Сложно длительное время нагружать организм, а потом взять и все бросить. Бегать по утрам уже стало холодно, а занятия дома с гирями не радовали. Мои плечи неожиданно поперли в ширину ХМ, ну, скажем так, больше, чем хотелось бы. Уже и школьный пиджак стал жать. Перекоченным бройлером я становиться не хотел, да к тому же, подозревал, что гора мышц негативно скажется на скорости. А она, как ни крути, мой основной козырь. В зале меня встретил хор приветственных возгласов. Занималась взрослая группа и гадать, знают ли они о моих достижениях или нет, не приходилось. Пришлось принимать поздравления и дружеские хлопки по плечам. Ритлуев тоже был тут, кивнув, как будто мы расстались пару часов назад, он отправил меня на разминку. Вещи были в шкафчике, я быстро переоделся и приступил к делу. Что называется, дорвался. Я со стервенелым наслаждением лупил грушу, чувствуя, как накатывает приятная тяжесть в мышцах и как все тело восторженно отзывается на долгожданную нагрузку. Край сознания уцепился за непривычную для зала тишину. Я с некоторым усилием остановился и оторвал свое внимание от избиваемой груши. В паре шагов, за спиной, стоял Ритлуев и молча, с непонятным выражением лица рассматривал меня. Еще дальше, за капитаном, оставив свои дела, сгрудились те несколько человек, кто был в зале. «Чего вы?» – недоуменно поинтересовался я, судорожно соображая, что я сделал не так. «Ты, прям, как робот!» – удивленно восхитился Михалыч, Лехин участковый и спарринг-партнер.